Юлия Арниева. Девиан Рейн. Хозяйка Инсайдена. Казалось бы, простой план. Наследство вернуть, неверного мужа выгнать, злодеев наказать. Но кто ж знал, что, возвращая свое, я невольно вступила в чужую игру, где ставки высоки, а жизнь ничего не стоит. И теперь, чтобы победить, мне приходится отступать. Но я вернусь. Подготовлюсь к решающей партии и закончу их жестокую и беспощадную игру. Первая книга дилогии «Наследница долины Рейн». Вторая книга дилогии «Девиан Рейн. Хозяйка Инсайдена». От автора. Благодарю за комментарии. Получая их, я понимаю, что вам нравится моя история. Глава первая. Мыс был освоен гаранцами как база по обеспечению их кораблей свежими продуктами и водой во время долгого пути. Однако 10 лет назад Кертаун был захвачен Верданией, заговорил мсье Крейг, как оказалось, проживший в Акибалане несколько лет. Кертаун – портовый город и не самый безопасный, мадам Делия. «Мои земли находятся вблизи городка Паттермор», промолвила, не сводя свой взгляд с приближающегося берега. Голубоватые гранитные стены свальных гор, сочная, невероятно красочная зелень, крепостной вал огромного эскарпа, который поднимался гигантскими ступенями к снежным хребтам Габихских гор. Сейчас в Кертауне царила весна, и яркие цвета радовали глаз. Погода тоже благоволила. До прихода летней жары оставалось еще пара месяцев. Сезон дождей практически завершился, и, как сказал мсье Оскар, это было самое удачное время для знакомства с Акибаланом. «Я бывал в этом городе. 3 небольших улицы. Местные жители немного чопорные, ревностно следят за благочестием соседей и не любят чужаков. Все они не больше, чем ремесленники, нищие и оборванцы, которых взяли из работных домов», добавил мсье Оскар, присоединившийся к нашей небольшой компании. «Но сейчас они строят из себя важных персон». Да, в Кертаун прибыла разношерстная группа людей. Но в каждую входили несколько приличных горожан, чуть больше уважаемых фермеров и торговцев, поправил Крейг. «Они-то и управляют, и задают тон в местном обществе». «Выскочки, возомнившие о себе невесть что», презрительно скривил губы капитан, за которым было замечено явное разделение людей на сословия, и к простолюдинам мужчина относился с откровенным превосходством. Тем не менее, благодаря им киртаунское поселение стало важной связующей точкой для многих стран, и вы должны это признать. Что бы они сделали, не управляя ими Ллойд Марвин и остальные, рискнувшие отправиться в это богом забытое место, упрямо проговорил мсье Оскар. Я же давно не вникала в их бесконечный спор, вновь обратив свой взор на собравшихся на палубе пассажиров, которые с предвкушением следили за быстрым приближением берега. К сожалению, не все благополучно преодолели этот трудный и опасный путь. Мы несколько раз попадали в шторм. Осень – не самая лучшая пора для морских путешествий. Последний, самый страшный, бушевал больше 3 дней и утащил наше судно далеко от проложенного курса. Не знаю, как бы я и Даррен перенесли этот ужас, если бы не находившиеся рядом друзья. Собравшись в одной каюте и вцепившись друг в друга, мы каждый раз, когда на палубе что-то с оглушающим треском рушилось или слышались сквозь грохот и рев моря душераздирающие крики, вздрагивали и молили о спасении. В те страшные дни море забрало 3 матросов, 2 пассажиров-мужчин и пожилую даму, которая вместе с мужем отправилась к сыну, перебравшемуся в Акибалан. «Капитан прав», — едва слышно проговорил Нейтан Рассел, прерывая мои тягостные воспоминания. «Все прибывшие в Кертаун — неподходящее общество для вас, мадам Делия. Большая часть из них — воры и разбойники, сбежавшие от правосудия. Будьте осторожны». «Постараюсь», — проговорила, бросив украдкой взгляд на замершего рядом со мной мужчину. В очередной раз пыталась понять, какой он настоящий. Тот, который на протяжении пути большей частью молчал и слушал, не вступал в дискуссии с мсье Оскаром и мсье Крейгом, но если говорил, то его слово всегда было последним. Или тот, что терпеливо отвечал на бесконечные вопросы Даррена, тренировал Роска, словно профессиональный кинолог, и рассказывал мальчику порой, казалось, неправдоподобные истории. Или внимательный, с ненавязчивой заботой мужчина, с ласковой улыбкой и пронзительным взглядом, от чьего мимолетного прикосновения по моему телу тотчас пробегали предательские мурашки, а сердце пропускало удар. «Вам не следует беспокоиться. Земли мсье Крейга Брикмана находятся рядом с вашими. А мне несложно завернуть в Паттермор», — снова прервал мои мысли мсье Нейтан, как будто невзначай коснувшись моей ладони. «Мы проводим вас до места и не уйдем, пока не убедимся, что вас приняли». «Вы очень любезны», — проговорила, продолжив глупую игру в незнакомцев, но прямо спросить. «Мсье Нейтан, ваше второе и тайное имя Скай? Духу мне до сих пор не хватило, а укромных мест, где бы я могла выпытать признание, к сожалению, на судне не было. Ваша помощь и знание местности будут весьма кстати». «Мама! Мсье Оскар сказал, что мы вот-вот пристанем!» Ворвался в наш разговор звонкий голос ребенка, который, забравшись вместе с Гленом и шерстяным другом на какой-то помост, по очереди наблюдали за приближением берега в бинокль. «Отлично!» – ободряюще улыбнулась сыну, вновь обращая свой взор на мсье Нейтана и, как бы между прочим, проговорила. «Не терпится почувствовать под ногами землю. Боюсь, что ощущение качки будет преследовать меня еще на протяжении нескольких дней. Однажды в долине, после недельного беспрерывного дождя, земля превратилась в жирное и скользкое месиво, и приходилось прикладывать немало усилий, чтобы устоять ровно. Помнится, Натиша весь день отмывала кем-то оставленные грязные следы в моей комнате, а обивку на кресле Нелл очищала 3 дня. «Кем-то?» – переспросил Нейтан, насмешливо приподняв бровь, и невероятно искренне удивился. Я же мысленно выругалась про себя, так как и эта попытка уличить мужчину не увенчалась успехом. Ведь на его лице не дрогнул ни один мускул. А моя уверенность в том, что Нейтан Рассел и Скай одно лицо, после каждой такой неудачной проверки испарялась. Но, с трудом сохранив спокойствие, я беспечно улыбнулась. Да, таинственного гостя нам так и не удалось поймать с поличным, а признаваться он не пожелал, равнодушно промолвила и, чуть подавшись к мужчине, медленно растягивая каждое слово, проговорила. «Но я не привыкла отступать и обязательно найду загадочного посетителя». «Вы думаете, он отправился следом за вами?» — с кривой усмешкой спросил Нейтан, хитро сощурив свои темные, как чернильная ночь, глаза. «Уверена в этом», — не задумываясь ответила, пристально посмотрев на мужчину. И чуть помедлив добавила. «Есть у меня один действенный способ. Полагаю, вы не расскажете о нем?» «Нет, никто не делится секретными способами удачной охоты», произнесла, многообещающе улыбнувшись мужчине. «А теперь прошу меня извинить. Я должна покинуть ваше общество». И, не дожидаясь ответа, устремилась в каюту к девушкам, которые уже давно собрали вещи и, как и все мы, с нетерпением ожидали завершения пути. И если вся наша компания прекрасно перенесла морскую качку, то Нелл так и не оправилась и провалялась в небольшой комнатке все плавание. «Ты как? Немного осталось. Берег близко», — произнесла с сочувствием, посмотрев на бледное исхудавшее лицо девушки. «Скорей бы», — натянуто улыбнулась Нелл, чуть приподнявшись, и виновато произнесла. «Немного толку от меня вам, госпожа, было. Одни заботы». «Не говори глупости», — остановила Нелл, сурово сдвинув брови, продолжила. «Сколько раз я тебе говорила, чтоб не думала об этом и отдыхала?» «Мадам Делия, мы первыми сходим», — уточнила Натиша, практически не покидающая свою сестру на протяжении всего нашего пути. «Да, мсье Крейг Брикман и Нейтан Рассел помогут с поиском почтового дилижанса и сопроводят нас до места. Правда, нам все же придется немного задержаться в Киртауне. Я должна уведомить градоначальника о своем прибытии». «Но прежде снимем номера в гостинице и приведем себя в порядок». «Забраться в ванну и, наконец, отмыть волосы!» — — мечтательно протянула Нелл, у которой сил едва хватало, чтобы просто умыться. «Мадам Делия, спасибо вам!» «Не за что, Нелл!» — ободряюще улыбнулась изможденной девушке, поднимаясь с прикрученного к полу табурета. «Совсем немного осталось, и мы в Акибалане. Там сейчас тепло и много зелени. В Вердании, наверное, уже лежит снег и очень холодно». «Да, холодно», — задумчиво промолвила, тотчас ощутив бесконечную пустоту и тоску по Кипу, Аманде и Лудо, который решил остаться в Ранье и проследить за восстановлением поместья. «Мама, корабль бросил якорь! Пора спускать шлюпки на воду и отправляться в странствие!» На ходу прокричал сын, вбегая в каюту, своим неподдельным восторгом и нетерпением, невольно прогоняя нашу грусть. Следом за ним в небольшую комнату прошмыгнул Роско. Глен, Хлоя и Яник замерли в дверях, и у всех на лицах застыло тревожное ожидание. «Ну что ж, значит, отправляемся в путешествие!» Преувеличенно бодрым голосом проговорила, подхватив сына за руку, и, подыгрывая Даррену, скомандовала. «Все на палубу! Готовимся к путешествию в новые неизведанные земли!»